что же заставляет тебя расстаться со мной и гонит куда-то, точно ты раб?» — с оттенком недовольства в голосе спросила она. «Бизнес, и это для меня очень важно», — сказал он с улыбкой и поцеловал ее. «А кто этот бизнес? И почему он имеет такую власть над тобой, могущественным королем? Так зовут твоего бога, которому все вы поклоняетесь, как мой народ поклоняется богу солнца?» Фрэнсис улыбнулся, удивляясь меткости ее сравнения, и сказал: «Да, это великий американский бог, и бог очень грозный. Когда он карает, то карает быстро и ужасно». «И ты вызвал его недовольство?» — спросила она. «Увы, да, хоть я и не знаю, чем. Мне нужно ехать сейчас на Уолл-стрит». «Это там его алтарь находится?» — перебила его она вопросом. «Да, там находится его алтарь», — подтвердил он. «И там я узнаю, чем я его прогневил и чем могу умилостивить, чтобы искупить свою вину». Фрэнсис попытался наскоро объяснить ей роль и обязанности горничной, которую он еще телеграммой из Кулона распорядился здесь нанять, но это немало не заинтересовало его молодую супругу. Перебив его, она заметила, что горничные — это, по-видимому, то же самое, что женщины-индианки, которые прислуживали ей в «Долине затерянных душ», и прибавила, что привыкла к их услугам с самого детства, с тех пор, как мать еще только начинала учить ее английскому и испанскому языкам. Но когда Фрэнсис, взяв шляпу, поцеловал на прощание королеву, она все-таки смягчилась и пожелала ему удачи перед алтарем его бога. После нескольких интереснейших часов, проведенных на своей половине, где ее водила по всем уголкам и наставляла горничная француженка, говорившая по-испански, а затем некая пышная Матрона, по виду тоже королева, но на самом деле, безусловно, нанятая служить ей и Фрэнсису, вместе с двумя девушками-помощницами обмерила ее со всех сторон и долго восхищалась ее фигурой, новая хозяйка дома спустилась вниз по величественной лестнице, чтобы хорошенько осмотреть библиотеку с ее волшебными телефонами и биржевым телеграфом. Долго глядела она на биржевой телеграф, прислушиваясь к его прерывистому постукиванию. «Как странно! Она ведь умеет читать и по-английски, и по-испански, но что значат эти таинственные значки на ленте, понять не может». Затем она принялась обследовать телефон. Она видела, как делал Фрэнсис, и приложила ухо к микрофону. Потом, припомнив, что он поступал иначе, сняла трубку с крючка и поднесла к уху. И вдруг в ушах ее раздался чей-то голос. Несомненно, женский, да так близко, что королева, вздрогнув от неожиданности, в испуге уронила трубку и отскочила от аппарата. В эту минуту Паркер, старый камердинер Фрэнсиса, случайно вошел в комнату. Королева не заметила его раньше в толпе слуг. Костюм камердинера был столь безукоризнен и осанка столь благородна, что она приняла его скорее за друга Фрэнсиса, чем за слугу, за доверенного человека, вроде Бескома, который встретил их на вокзале в машине Фрэнсиса и ехал вместе с ними как равный, а потом без рассуждений отправился выполнять приказания ее мужа. Серьезная мина Паркера смутила ее. Она рассмеялась и жестом указала на телефон, как бы спрашивая, что это такое. Камердинер все с той же серьезной миной поднял трубку, негромко сказал в нее «ошибка», и повесил на место. За эти несколько секунд в сознании королевы произошла целая революция. Голос, который она слышала, был вовсе не голосом бога или духа, а просто голосом женщины. «Где эта женщина?» — спросила она. Паркер еще больше выпрямился, принял еще более сосредоточенный вид и поклонился.